Глава 11. Когда вернулся сержант Донли, он выглядел так же, как его взмыленная лошадь. Он нашел нас в Королевском Лебеде, где мы разговаривали с мистером Вернером. Шерлок Холмс заказал пинту пива для сержанта и вернулся к разговору с владельцем гостиницы. Он расспрашивал его о прошлом Мертли по прозвищу «Дохлая свинья». Сержант Донли слушал их разговор с нарастающим нетерпением. Он жаждал отчитаться о своей работе, но, конечно, не мог этого сделать, пока мистер Вернер находился поблизости. «Какова была официальная точка зрения в связи с делом о мертвой свинье?» — наконец обратился к сержанту Шерлок Холмс. «Все это случилось задолго до моего назначения», — ответил сержант Донли. «Но, думаю, Хьюз вряд ли подавал официальное заявление». Шерлок Холмс задумчиво соединил кончики пальцев. В этой истории имеется по крайней мере одно преувеличение. Фигурирующие в ней свиньи названы необычайно большими, но они, скорее всего, были обычного размера, а, возможно, даже меньше. Будь они такими большими, как утверждает молва, Мертли не смог бы совершить подмену, не оставив явных следов. Даже средняя свинья весит намного более 100 фунтов. С другой стороны, история потеряла бы свою ударную силу, если бы в ней упоминались не свиньи, а поросята. И желание рассказчика произвести впечатление заставило поросят немножко подрасти. Подобные преувеличения содержатся в очень многих исторических описаниях. Портер, я часто размышлял над тем, каким прекрасным времяпровождением в старости может быть переписывание истории с помощью дедуктивного метода. Мистер Вернер в изумлении уставился на Холмса. Он не привык, чтобы его истории подвергали дедуктивному анализу. «Нет, это были не поросята», — упрямо возразил хозяин гостиницы. «Речь всегда шла об огромных свиньях. Вероятно, такими они становятся, когда хозяева откармливают своих свиней всякой гадостью». «Возможно, и так», — ответил Шерлок Холмс, пряча улыбку. Оставшийся при своем мнении относительно размера свиней, мистер Вернер отправился перемолвиться словечком с другими посетителями. Сержант Донли наклонился вперед. «Я видел Митчелла и Бэнкса. Я сказал им то, что вы велели. Оба начали отпираться, и я повернулся и пошел прочь. Диккенса и Аллена не было дома. Я передал им сообщение через жен. Что будем теперь делать? Думаю, жена уже приготовила ужин и ждет вас. Отправляйтесь домой и быстренько поешьте. Ко времени вашего возвращения мы тоже будем готовы, или... Или что? Или мы не будем готовы. Быстро поешьте и возвращайтесь. Скажите жене, что вы или будете дома рано, или пусть не ждет вас раньше завтрашнего дня». Сержант поспешил прочь. «Портер», — продолжал Шерлок Холмс, — «впереди нас может ожидать ночь полной опасностей. До сегодняшнего дня эти контрабандисты не применяли насилие, но ведь им раньше и не угрожали. А это не те самые контрабандисты, что убили Эдмунда Квалсфорда. Портер, перед нами две проблемы, связь между которыми еще не прослеживается до конца. Конечно, Эдмунд Квалсфорд не пал жертвой припадка ярости, загнанного в угол главаря контрабандистов. Его убийство было тщательно продумано и подготовлено. Вы привезли с собой револьвер?» «Нет, сэр». «Мне следовало бы предложить вам это сделать, но, возможно, и к лучшему, что вы не взяли его с собой. В темноте нельзя полагаться на огнестрельное оружие. Кроме того, вполне вероятно, что к утру поднимется туман. Прочная палка будет гораздо полезнее ружья. А, вот и Джо». Мальчик просунул голову в дверь и улыбнулся, увидев нас. Холмс назначил его лейтенантом нерегулярных полицейских частей на болотах и поручил самому сформировать свой отряд. Однако мне даже не намекнули о целях деятельности этой необычной группы. Шерлок Холмс отправился побеседовать с ними и вернулся, удовлетворенно потирая руки. «Мы не можем ждать сержанта, у нас нет времени. Давайте поскорее отправимся и подберем его по дороге». Мы уведомили мистера Вернера, что отправляемся навестить друзей в Рей и, возможно, там заночуем. Если мы не вернемся до полуночи, ему не следовало больше нас ждать. Покрытое тучами небо предвещало темную безлунную ночь, что было нам на руку. Мы скорее чувствовали, чем видели дорогу, пока пробирались к дому сержанта. Он уже успел закончить свой спешный ужин и встретил нас у калитки. Его жена стояла в дверном проеме и смотрела вслед. Вероятно, вместе с едой он получил порцию ее воркотни насчет того, что у полицейских вовсе не сладкая жизнь. «Если не возражаете, мистер Холмс, — сказал сержант, — я был бы очень признателен, если бы вы хотя бы в общих чертах обрисовали мне, что именно я должен делать». «Ничего», — ответил Шерлок Холмс, — «вам ничего не надо делать. Запомните это. Если все произойдет так, как я ожидаю, вы увидите контрабандистов за работой. Самое главное для вас — не дать воли своему профессиональному негодованию. Учитывая размах этой контрабандистской операции, втроем мы можем только тайком наблюдать за ее проведением. Попытка сделать что-либо еще может навлечь на нас опасность. В лучшем случае мы, подвергая себя серьезному риску, сумеем схватить одного-двух контрабандистов. Наша же цель — арестовать всю банду, включая ее руководителей. Утром вы снова посетите мистера Мора и предъявите ему показания очевидца, которые должны заставить его начать действовать. В свою очередь, я отправлю свой собственный отчет официальным властям в Лондоне по телеграфу. Соединив наши усилия таким образом, мы сможем покончить с этой бандой в ходе одной хорошо спланированной операции. Мы пошли по Хевенчерчской дороге к болотам, постепенно погружаясь в ночную тьму. Обшитый толстыми досками мост, который мы благополучно пересекали раньше, мы нашли только после осторожного передвижения вдоль берега канавы, хотя приблизительно и знали его местонахождение. Здесь Шерлок Холмс остановился. «Вы видели раньше этот мост?» — спросил он сержанта. «Конечно, я видел его раньше», — раздраженно ответил сержант Донли. «Я прохожу через него почти ежедневно». «И что вы о нем думаете?» «Ну, это дощатый мост. Что же еще? Он стоит здесь так давно, что я даже не помню, когда его построили». «Именно этот мост вы помните?» «Конечно, нет. Доски моста со временем прогнивают, и их заменяют новыми, если вы это имеете в виду». «Вы замечаете явление, сержант, но не делайте выводов из того, что видите. Портер — новичок в сельской местности, и его ненаблюдательность простительна. А теперь скажите мне, часто ли вам приходилось видеть, чтобы фермер строил дощатый мост или что-то подобное, который был бы шире, устойчивее и прочнее, и стоил бы больших денег, чем необходимо? Этот мост даже укреплен в середине двойными планками. Но вы сможете это обнаружить, только если тщательно изучите его с внутренней стороны. Я проделал это. Конструкция оказалась настолько любопытной, что я начал наводить справки об этом особенном мосте. Однако фермер по имени Уильям Ландер снял с себя ответственность за это сооружение. Однажды он заметил, что его собственный узкий, довольно ненадежный мост был заменен. По его предположению, это сделали либо совет прихода, либо администрация Румни, либо управление дренажных работ или некие непоименованные правительственные структуры. По крайней мере, так он мне сказал. Если правительство решило строить в этом месте более прочный и более широкий мост, чем требует здравый смысл, не все ли равно фермеру? Слов нет, прочный мост — вещь полезная. Он был построен несколько лет тому назад и содержится в порядке. Фермер даже не заметил, как все это произошло. Просто в один прекрасный день появился новый мост, и с тех пор он с благодарностью пользуется им. «Почему бы и нет?» — заметил сержант. «Действительно, почему бы и нет? Однако дело в том, что административный совет не имеет ни малейшего представления об этом мосте, равно как и о других похожих мостах, которые таинственным образом возникли на болотах. Они появились практически одновременно в различных местах, и пастухи и фермеры пользуются ими с благодарностью, как и Ландер. Они решили, что это сделано местной правительственной конторой, возможно, той, которая отвечает за осушение болот. По крайней мере, все они говорят именно это. На самом деле Ландер и другие фермеры почти наверняка знают, что это дело рук контрабандистов. Возможно, фермерам даже платят за то, чтобы они ничего не замечали и ни о чем не болтали. Где бы мы ни копнули, везде видна рука мастера. Разве такую постановку дела нельзя считать образцовой? Я пересек мост. Он казался достаточно прочным, но мне это по-прежнему ни о чем не говорило. Темнота давила со всех сторон, и я знал, что из дренажных канав уже поднимались невидимые клочья тумана. Шерлок Холмс подсчитал шаги. Раньше, во время нашей полуденной прогулки или во время своих последующих экскурсий, теперь он точно знал, куда идти. Мы следовали за ним то быстрее, то медленнее, в точности повторяя ритм его движения. Сержант Донли пробормотал, как можно в такую ночь разглядеть контрабандистов. «Им обязательно потребуется свет, хотя бы мигающий», — отозвался Шерлок Холмс. «Любопытно будет узнать, как они с этим устраиваются». У него было необычайно острое ночное зрение и поразительное чувство ориентировки в пространстве. Но я сомневался, чтобы даже ему удавалось что-либо рассмотреть в сгустившейся вокруг нас темноте. Приближаясь к каждой канаве, Шерлок Холмс замедлял шаги и двигался с особой осторожностью. И хотя он определил расположение мостов с точностью до нескольких шагов, нам приходилось с опаской перемещаться вдоль ограждения для животных, служащего единственным надежным ориентиром. Все это напоминало перемещение вдоль края пропасти с завязанными глазами. Так мы пробирались вперед в темноте, и некоторое время спустя я не ощущал необычности окружающего. Затем, по мере углубления в эту мглистую бесконечность, я стал все больше нервничать. В подобных обстоятельствах чувства необычайно обостряются. Люди начинают слышать, видеть и даже осязать то, что в обычных условиях остается незамеченным. Воображение становится шестым чувством и подавляет остальные пять своими лживыми фантазиями. Вскоре мне уже повсюду мерещились контрабандисты, я даже вроде бы слышал в отдалении хихиканье старой сторожихи. Мы старались идти, производя как можно меньше шума. Свет вспыхнул так неожиданно, что мы с сержантом ошарашенно остановились. Прекрасно знавший, где мы находились, Шерлок Холмс только хмыкнул. «Похоже, наша сторожиха проводит на болотах больше ночей, чем она нам говорила», — заметил он. «Интересно. Подождите меня здесь». Он шагнул вперед и исчез. Мы ждали, следя за светом. Он призрачно сиял перед нами, пробиваясь сквозь волны тумана. После казавшейся нескончаемой паузы мы услышали тихое покашливание Шерлока Холмса. Он почти шепотом позвал нас из темноты. «Сержант! Портер!» Мы присоединились к нему. «Посмотрите!» — тихо сказал Шерлок Холмс, указывая на окно, из которого показался прямоугольник света. «Перед нами освещенная хижина, но в ней никого нет. Наша сторожиха загнала овец в загон и отправилась домой в Брукленд. Но она оставила свет, и свеча такого размера, что будет гореть всю ночь. Портер, это же гениально! Сам профессор Мориарти не смог бы придумать лучше». «Вы имеете в виду, что контрабандисты платят сторожам?» — спросил я. «Портер, они обязаны это делать. Только сторожа могут заметить эти ночные передвижения по их пастбищам. Рано или поздно они должны были ими заинтересоваться. Контрабандисты не только купили их молчание, но и наняли их. Горящая свеча в окне превращает любой домик в маяк. Это совершенно очевидно. Пройти по этой земле ночью гораздо сложнее, чем переплыть море без карты. Впрочем, вы должны были и сами в этом убедиться». «Разрешите мне задуть свечу», — пробормотал сержант. «Это затруднит их передвижение». «Но и помешает нам», — сурово ответил Шерлок Холмс. «Нельзя, чтобы они что-то заподозрили. Следуйте за мной». Мы повернулись спиной к дарующему уверенность свету и двинулись дальше. На некотором расстоянии от хижины, при ходьбе в темноте, оно показалось нам огромным, Шерлок Холмс наконец-то отыскал то место, к которому он нас вел. Земля здесь была неровной, с глубокими впадинами, и они могли хотя бы отчасти укрыть нас. Сержант осведомился, почему мы должны прятаться в такой кромешной мгле, однако Шерлок Холмс не ответил. Наученный богатым опытом, он никогда не полагался на случай. Шерлок Холмс тщательно продумал, где разместиться каждому из нас. Когда подошел мой черед, он сказал: «Трудность заключается в том, что мы точно не знаем, каким образом они не сбиваются с пути. А нам нужно расположиться как можно ближе к их маршруту, иначе мы ничего не увидим. Если их будет много, мы сможем их услышать, — возразил я. Власти Ее Величества могут потребовать более точного описания. Портер, достаточно ли вы проворны, чтобы в случае чего избежать столкновения с бандой контрабандистов? Надеюсь, что да, — ответил я возмущенно. Надеюсь, что вам ничто не будет угрожать. Устраивайтесь поудобнее. По моим предположениям, нам предстоит долгое ожидание. Он удалился на свою собственную позицию, и я остался один в темноте. Прежде всего, я начал устраиваться поудобнее. Я скрестил ноги наподобие индийского факира, обнял руками колени и принялся медленно раскачиваться. Это был единственный беззвучный способ заставить себя не заснуть. Одновременно я направил свой взгляд вдоль линии света и попытался определить, смогу ли что-либо разглядеть. Через 10 или 15 минут я убедился, что не смогу. Начиная с этого момента, я уже был не в состоянии судить, сколько прошло времени. Жуткое безмолвие окружало меня. Я не имел ни малейшего представления о том, где находились Шерлок Холмс и сержант. Их поглотила тьма. Однажды мне показалось, будто я слышу, как сержант пожаловался на что-то. Но если это и было, то звук мгновенно затих. Как всегда, Шерлок Холмс с успехом выходил из подобных испытаний на выносливость. Несмотря на свою беспокойную, подвижную натуру, преследуя преступников, он демонстрировал необычайное терпение, независимо от того, искал ли улики или подкрадывался к добыче. Если бы сегодня ночью его ожидания не оправдались и контрабандисты не появились, он спокойно перепроверил бы все сведения, сделав новые заключения, и попытался проделать все снова. Когда 8 лет от роду я начал работать на него, Шерлок Холмс поручил мне следить за заведением ростовщика с рассвета до темноты в течение 11 дней, в надежде, что здесь может появиться вор, чего, впрочем, не случилось. Выполняя подобные поручения, я узнал, что основным качеством любого детектива является терпение. Проходя курс обучения у Шерлока Холмса, я отточил технику до совершенства. Мне было искренне жаль сержанта Донли, чья деятельность ограничилась поиском поджигателей сена и похитителей свиней и не подготовила его к сидению в непроглядной тьме и обволакивающем тумане, да вдобавок еще и прохладной ночью, в ожидании события, которое вполне могло и не произойти. Спустя несколько часов его бормотание стало явственным. Шерлок Холмс резко прикрикнул на него, и он успокоился. Обычно при напряженном ожидании, когда, наконец, происходит вожделенное событие, оно часто застает тебя врасплох. В данном случае все было по-другому. Я увидел отдаленную вспышку света. Когда она появилась в следующий раз, то стала гораздо больше и приняла форму небольшого светового пятна, плывущего по земле. Только когда оно заметно приблизилось ко мне, я понял, что контрабандисты двигаются не единой связкой, а вытянувшись в линию, бок о бок друг с другом. Приглушенные шаги людей и лошадей были едва слышны на мягком дерне пастбищ. Крайняя лошадь в линии прошла всего в нескольких футах от меня. Затем, по мере увеличения расстояния, звуки начали постепенно угасать, и только пятнышко света плыло впереди них, время от времени как бы подпрыгивая на небольших неровностях почвы. Вскоре и оно исчезло, и вокруг нас снова воцарилась тишина. Где-то слева от меня сержант Донли шумно переменил положение. Ни Шерлок Холмс, ни я не шелохнулись. К моему удивлению, оттуда, куда исчезли контрабандисты, неожиданно блеснула яркая вспышка света. Через несколько секунд свет вспыхнул снова. Ночь смыкалась вокруг нас, стало еще темнее, словно бы еще тише. Стук сердца отдавался у меня в ушах, почти как гром. Мы уже увидели то, ради чего пришли. Казалось, не было причин больше ждать, но Шерлок Холмс не шевелился. В той стороне, откуда появились контрабандисты, я опять увидел проблеск света. Как будто направленный вниз источник света переместился над небольшим углублением. Когда я снова заметил его, он также подпрыгивал над землей, как и в первый раз. Вторая группа контрабандистов прошла чуть южнее, не приближаясь ко мне. Я расслышал приглушенный топот мужчин и женщин. Вскоре они исчезли. Мы продолжали ждать. Вновь последовали две резкие вспышки, и некоторое время спустя мерцающий свет возвестил о приближении новой группы контрабандистов. Я не понял, следовала ли третья группа севернее или просто растянулась на большое расстояние. Я попал в ловушку, прежде чем сообразил это. Сзади меня прошла лошадь, и через секунду об меня споткнулся тяжело нагруженный мужчина. Я перекатился на бок, пригнувшись, сделал несколько перебежек, снова упал на землю и пополз на коленях. Вспышка и звук выстрела разорвали темноту. Пуля просвистела в опасной близости от моего уха. Я сменил направление, снова побежал, согнувшись, затем упал и покатился. Прежде чем я перестал двигаться, сзади раздался яростный крик: «Немедленно убери ружье, идиот!» Голос, который показался мне знакомым, начал жалобно оправдываться. Слова нельзя было различить, но первый голос быстро оборвал говорящего: «Чушь! Здесь никого нет! Ты же знаешь правила, никаких выстрелов! Надо лучше смотреть под ноги!» Второй голос продолжал оправдываться. «Наверное, это была собака. Мы и так слишком нашумели. Вперед!» Выстрел взбудоражил лошадей. Они подались назад, сойдя с тропы, и контрабандисты топтались в растерянности. Наконец они восстановили линию и отправились во свояси. Больше никаких вспышек не было, и хотя мы прождали еще 2 часа, никто не появился. Однако я еще долго не мог восстановить нормальное дыхание. Я понял, почему Шерлок Холмс так далеко завел нас в болото, чтобы мы увидели контрабандистов. Их главарь был уверен, что среди подобного безлюдья они никого не встретят. Наконец Шерлок Холмс заговорил. «Теперь мы можем двигаться», — тихо сказал он. Он снова вел нас, но не в сторону Хевенчерча, а в том направлении, откуда пришли контрабандисты. Спотыкаясь, мы шли по болотам все дальше и дальше. Это было мучительное путешествие, даже несмотря на то, что нас вел человек с абсолютным ночным зрением и четким представлением о маршруте нашего передвижения. Пересечение каждой канавы являлось весьма рискованным предприятием. Наконец впереди забрезжил свет, и мы подошли к другой хижине, в которой также горела свеча, оставленная пастухом. «Здесь мы можем немного передохнуть», — сказал Шерлок Холмс. Сержант явно не был доволен тем, как Шерлок Холмс организовал разоблачение контрабандистов. «Почему мы не могли подождать поблизости от Хевенчерча?» — пробурчал он. «Можно было проследить за ними и увидеть, куда они девают товары». «С этим можно подождать», — ответил Шерлок Холмс. «Нам важнее было узнать, как они пересекают болото, а также дождаться их в том месте, где они никак не ожидали, что их могут заметить». «Все это вы видели. Портер, я приношу вам свои извинения. Простейшие ошибки в расчетах с моей стороны могли иметь серьезные последствия. Поскольку, к счастью, этого не произошло, я доволен случившимся. Мы смогли изнутри посмотреть на действия этой банды. Сержант, а что вы думаете об их освещении во время перемещения?» «Какие-то фокусы с фонарем», — проворчал сержант. «Мы вполне могли бы увидеть его из дороги». «С дороги мы бы почти ничего не увидели. Они приглушают свет фонарей задолго до того, как приблизиться к ней. А как насчет голосов?» «Вы узнали кого-нибудь?» — сержант заколебался. «Один из них — Джордж Ньютон. Что касается другого, его я не узнал. Разъяренный крик, который вы слышали, может совсем не походить на его обычный голос», — заметил Шерлок Холмс. «Не трогая свечи, мы расположились на отдых. Сержант воспользовался грубой подстилкой, Шерлок Холмс — единственным имевшимся в хижине стулом. Я устроился в уголке. С первыми проблесками света мы были уже на ногах, и поскольку на болотах рассвело, перемещаться стало гораздо легче. Когда мы, наконец, добрались до Лидда, на улицах уже появились первые прохожие. Сержант Донли быстро нашел повозку, которая доставила нас в Рей. Здесь, чтобы привести себя в порядок, мы воспользовались комнатой Шерлока Холмса в гостинице «Джордж». Для меня это оказалось как нельзя кстати. После катания по овечьему пастбищу, естественно, необходимо было хорошенько почиститься. В это время Шерлок Холмс был занят составлением телеграммы, предназначенной для немедленной отправки в Лондон, и составлением отчета для мистера Мора, таможенного чиновника. После этого мы несколько часов проспали в более комфортных условиях, чем в хижине пастуха. Ко времени нашего прибытия в контору мистера Мора показания сержанта уже не были нужны. Вероятно, таможенник констатировал этот факт с сожалением, хотя и ничего не сказал. Мистер Мор успел получить телеграмму, ставшую ответом на посланное Шерлоком Холмсом в Лондон сообщение. В телеграмме мистеру Мору приказывали сотрудничать с нами. Тем не менее, Шерлок Холмс настоял на том, чтобы сержант рассказал всю историю. Когда он закончил, мистер Мор спросил: «Что вы хотите?» «Это огромная банда», — ответил Шерлок Холмс. «Она великолепно организована. Эффективность ее операций обусловлена тщательным планированием и длительной практикой. Я уверен, что они предусмотрели все. Перед тем, как воспользоваться дорогой или просто пересечь ее, они, вероятно, высылают на значительное расстояние дозорных с целью удостовериться, что путь свободен. Благодаря тому, что они перемещаются отдельными группами, которые широко разбросаны по местности, оказывается практически невозможным заманить в засаду всех одновременно». Мистер Мор озадаченно запротестовал. «Я вовсе не спорю, но я по-прежнему не понимаю, как эта банда поступала с контрабандным товаром. Мое предложение заключается в следующем. Во-первых, мы должны опознать как можно больше членов группы. Сержант и его люди в течение дня могут поработать над тем, чтобы расширить уже имеющийся благодаря нам список из 5 имен. Если Донли будет работать тщательно, то, вероятно, обрисовав всю ситуацию и степень наказания, сможет напугать одного или двух из них и убедить стать информаторами. После того нам нужно будет подкрепление, чтобы совершить облаву на сушильню и окружить ее со всех сторон, поймав всех имеющихся там членов банды». «Мне бы очень хотелось избежать ночного сражения», — заметил мистер Мор. «Имеются ли у вас подозрения относительно того, кто их главари?» «Конечно», — ответил Шерлок Холмс. «Но подозрение не является доказательством. Было бы очень хорошо, если бы удалось разговорить хотя бы одного члена банды». «Очень хорошо», — согласился мистер Мор. «Я принимаю ваши рекомендации и окажу вам всемерную помощь». Шерлок Холмс покачал головой. «Это я охотно окажу вам любую помощь. Ловить контрабандистов — это ваша профессия. Я же с ними покончил. Цель моего приезда сюда иная — распутать убийство. Однако оно оказалось так тесно переплетенным с контрабандой, что я почти не продвинулся в его расследовании. Пусть сержант Донли продолжает охотиться за членами банды, и тогда я помогу вам спланировать операцию. Мы же с Портером пока продолжим расследование по установлению личности убийцы Эдмунда Квалсфорда». На этом мы распрощались и отправились в Хевенчерч в предоставленном в наше распоряжение экипаже. Мы прибыли в Королевский Лебедь под оглушительный перезвон церковных колоколов. Я удивленно обернулся к Шерлоку Холмсу. «До этого я слышал только звон часов. Сегодня же воскресенье», — напомнил Шерлок Холмс. Увидев нас, мистер Вернер не мог скрыть удивления. «Вы побывали в гостях или в драке?» «И там понемногу», — раздраженно буркнул я. «Мы неплотно позавтракали у Джорджа, поэтому я предполагал попросить миссис Вернер покормить нас». «Она отправилась в церковь», — сообщил мистер Вернер. «Я могу дать вам только холодные закуски». Он пообещал, что по возвращении миссис Вернер обязательно накормит меня. Он также упомянул о том, что в качестве воскресного обеда предполагаются ребрышки барашка, поэтому я согласился подождать. Шерлок Холмс отправился на совещание с Джо. Когда он вернулся, я последовал за ним в его комнату. Он великодушно предложил, чтобы я поспал до обеда. Сам он, казалось, не нуждался в отдыхе. Однако я решительно отклонил его предложение, хотя потом еще в течение нескольких дней ощущал последствия нашего ночного приключения. Шерлок Холмс считал дело о контрабанде закрытым. Осталась обычная полицейская работа, выяснение личности членов банды, убеждение одного или двух стать информаторами, установление вожаков, организация итоговых облав, арест большинства из них. Итак, необходимое правило, которого придерживался мой патрон, держать свои выводы при себе до окончания дела, было соблюдено. Теперь я, наконец, мог получить полное объяснение того, что произошло. Я устроился на стуле, скрестил ноги и объявил тем же тоном, каким обычно обращался ко мне он. «Контрабандисты, я хотел бы знать о них все».